канун престольного праздника Николы Зимнего, когда за окном вихрастыми столбами металась снежная вьюга, Ариза, вытянувшись на цыпочках, укрепляла в переднем углу под потолком душистые ветки темно-зеленой пихты. Порфирий рано вернулся домой. Тихо вошел, отряхнул снег с истрепанной шапки и молча сел на скамейку. Он был трезв. Лиза стояла к нему в полоборота, вытянув вверх обнаженные руки. Старенькая ковтенка туго обтянула ее набухшие груди. Лысые волосы рассыпались по плечам, голова откинулась назад, на шее пульсировала тонкая жилка. Непослушные ветки пихты скользили по стене. Порфирий вдруг заговорил. Заговорил, редко и трудно выцеживая слова. «Лизавета, скажи, зачем ты замуж пошла за меня?» Пихтовая ветвь вывалилась из рук Лизы, шумом упала на пол. Порфирий продолжал. «Брал тебя, думал, вдвоем будет легче, пить перестану. Не выходит. Спаивают меня, чтобы за даром работать заставить. А я с собой совладать не могу. Загублю твою жизнь. Ты баба ладная, красивая. Жалко тебя. Зачем ты за меня пошла? Тебя взял бы любой, кто с хозяйством. Я тебе не пара. Знаю, уйдешь ведь ты от меня. Порфиша, Бог с тобой, что ты?» И осеклась. «Не то дело, что уйдешь, а то, что убью я тебя за это. Христом клянусь, трезво не трону, а во хмелю лучше бы ты за меня замуж не шла». Лиза бросилась в ноги Порфирию, хотела все рассказать, а там пусть хоть сразу и смерть. Но все закружилось перед глазами, обмерла Лиза. Бережно поднял ее Порфирий, отнес на кровать и прикрыл одеялом. Когда Лиза очнулась, никого в доме не было. С того дня Порфирий стал пить реже, а сразу же после Рождества вдруг засуетился, 3 дня не выходил никуда, чинил обутки, одежонку, Лиза ему помогала, и, притачав к черку последнюю заплатку, сказал: «Большое дело задумал, Лизавета. Уйдем с Егоршей в тайгу, Василеву взялись лес рубить, а как лед сойдет, и сплавлять будем. В тайге для жилья буду место присматривать, а может, сразу и избушку поставлю. Поселимся там с тобой. Нет здесь жизни. Как посмотришь, кругом одна несправедливость. Каждый, кто побогаче, только и норовит, что последнее вытянуть из рабочего человека. Душа бунтует, а поддержки себе не найти, и от вина здесь не отвыкнуть. А отвыкнуть хочу, в тайге соблазна не будет, может, там наладится хорошая жизнь. Жди по большой воде, собирайся, вот кабы сына». И, не докончив фразы, не попрощавшись, ушел. На лавке Лиза нашла серебряный рубль. Порфирий уехал в тайгу. Уехал, ожидая рождения сына, и ни о чем не догадываясь. Пройдет зима, пройдут и последние, положенные от Бога всякой женщины, месяцы. Пройдут, а потом... Потом Порфирий все равно узнает. С тоской и страхом Лиза стала ждать, когда. И день настал. Незабываемый мучительный день. Лиза встретила его одна, без посторонней помощи. Какие муки! Как долог день! Как долго в нем тянулся каждый час и каждая минута! Какая боль! Кричи, Лиза, кричи! Никто не придет, не поможет. Ты одна. Зато никто и не узнает, в какой день это случилось. Кричи, Лиза, кричи. И от боли, и от пугающей надежды, что, может быть, ребенок родится мертвым. и жгучее пламя